Обе мисс Тремлет впились глазами в туго натянутый холст, на котором было изображено серое облако с розовыми бочками, человеческий глаз в окружении трех головок подсолнуха и вьющиеся растения с алыми ягодками. Глаз и один подсолнух были уже закончены, и начат стебель юнка. Облако было вышито почти полностью. Какие-то бочки, которые она увидела первый раз, странно контрастировали со всем остальным. Как символ искусства вышивания, облако парило высоко над всем прочим, и при чем здесь были бочки, она не поняла. Но это было немедленно подмечено Мирандой. «Я же говорила вам, он делает что-то потрясающее», — обратилась она к Томазине. «Хотя нет, не вам, а мисс Силвер. Но он великолепен, правда?»